Глава 15. Я, если честно, со счета сбился, когда доставал все свои расходники для усиления. Дело было еще в долине грез, где время течет иначе. Уж слишком боялся, что задержусь и потрачу время в момент кризиса, посвятив всего себя предстоящему совершенствованию. С учетом все новых и новых стычек, в которых я участвовал, со всеми раскрытыми сундуками и шкатулками, выпавшими в качестве награды от системы, мне предстояло переварить безумное количество всевозможных пилюль, камней, эссенций и эликсиров. Начал я с того, что доучил все имеющиеся книги навыков, полностью сосредотачиваясь на познании и входя в особое состояние, когда мозг обрабатывает новую информацию с умопомрачительной скоростью. Не знаю, помог ли мне набор артефактов, увеличивающих характеристику интеллекта, или это уже ментальное изменение, но голова работала так, что я был готов постигнуть любые азы любой науки в считанные мгновения. Подобно суперкомпьютеру, мой мозг обрабатывал и запоминал все с сумасшедшей скоростью. Постигнув всю эту теорию работы с топорами, щитами и другими видами оружия, я с удовольствием использовал полученные навыки во время боя с тенью, а позже и вовсе сдал своеобразный тест. Это заставило систему признать мой успех, а меня с удивлением понять, что теперь являюсь мастером не только боевых искусств, но и владения холодным оружием. Размышления мои на эту тему оказались весьма любопытны, ведь для истинного постижения тайн ремесла требуются многие дни и даже годы, а порой десятилетия тренировок. Я же достиг всего этого меньше, чем за сутки, и система признала это. Думаю, здесь дело еще и в характеристиках. Ловкость дарует мне точность, плавность и стремительность — все то, что используется в ударах. Своим телом я сумел нивелировать все то, что необходимо мастерам для успешной атаки. Там, где они произведут идеальный разрез нужной траектории, я сделаю его на такой скорости и по той же самой траектории, причем так, что врага никакой блок не спасет. Пожалуй, это единственное объяснение. Уверен, до идеала и вершины еще далеко. Но понимание, необходимое для результативной атаки, достигнуто, как и для не менее результативной защиты. И именно поэтому тест был сдан без каких-либо проблем. Приятным бонусом стало и то, что мои усилия система объединила, удалив все имеющиеся навыки владения оружием, но даровав взамен новый — мастерство владения оружием ближнего боя. А вот навык владения щитом, прокачанный до третьего уровня, остался по-прежнему при мне. По идее, надо бы найти еще навык парирования и уворота, только вот они совсем уж редкие гости. Всего пару раз слышал об их существовании от наших бойцов. Они, по идее, тоже должны объединиться в какой-то защитный навык. Но мастерство владения оружием было и вовсе сказочным. Чего ж греха таить. Мастерство владения оружием ближнего боя. Способность контролировать и использовать оружие ближнего боя на высшем уровне, вне зависимости от его типа. Любое оружие, попавшее в руки мастера, превращается в кошмар для его врагов. Увеличивает характеристику ловкости на 25%. Увеличивает характеристику силы на 10%. Увеличивает вероятность критического удара, кровотечения, игнорирования брони при ударе на 10%. Увеличивает силу критического удара на 50%. Ну не красота ли? Мало того, что характеристики в процентном соотношении столь сильно повысились, так еще и отдельные бонусы на вызов травм, кровотечения, критического удара и, самое главное, игнорирование брони выдали. Последнее так вообще читерство. Так любой ассасин-убийца серии стремительных атак может пробить и самые крепкие из доспехов. Даже слабых мест искать не надо. Кстати, в зависимости от класса релоканта, других профильных способностей и, быть может, заклинаний, подобных тем, что были у Арен, он сможет увеличить этот шанс. Что делать, если останусь без маны, и ко мне подкрадется убийца в разы более быстрый и ловкий, нежели я? А когда шквал атак со спины пробьет мои доспехи? Интересные механики появляются, на которые раньше и внимания-то не обращал. Впрочем, это действительно для избранных и уникальных по своей природе бойцов способности. Ибо за время, прошедшее с начала релокации, достичь подобного уровня мало кому удалось бы. Но если говорить о государствах, то вполне возможно, что какой-нибудь король или император мог бы сделать нечто подобное, собрав необходимый комплект навыков для своего доверенного воина. В любом случае, все это было лишь началом моего усиления. Дальше я стал предаваться обжорству в промышленных масштабах, поглощая и проводя через свой источник и физическое тело камни совершенствования, эссенции Дева и другие удивительные вещи, найденные в карманах моих врагов или подаренные системой. Все мои навыки достигли второго ранга, и это было воистину приятно, так как новые знания делали меня более целостным как хранителя. И пусть это вызывало дикую мигрень, все же водопад информации усваивался практически насильно. То был далеко не конец, и я это понимал. Серебряные камни улучшения, их было 15. 10 я потратил на повышение ранга навыков до 3-го уровня. Выпали, увы, не самые желанные, но половина из них здорово усилила мои характеристики. Пускай и немного, всего лишь на единичку, но бонус приятный. Размышляя, как поступить с оставшимися 5, я решил идти ва-банк. Если самые бесполезные варианты уже выпали, то дальше должны быть варианты получше, верно? В запасах оставалось еще около 30 бронзовых камней, ибо их мне с удовольствием скидывали бойцы, зная, что я в них нуждаюсь и готов дать взамен артефакты, которые бы повысили их способности на 1 или 2 очка характеристик. Да и другими свойствами артефакты в моей коллекции полезного хлама тоже обладали. Те же мастера-ювелиры Альвисов, к примеру, за прошедшие 5 суток с момента присоединения выкачали из моих людей и нелюдей кучу ресурсов и сил, но уже одарили меня более чем 120 экземплярами колец. Вот что значит правильно поставленная на поток работа. Да и помощников у них среди солдат-людей было множество. Все хотели научиться делать из кусков железа и прочих системных ресурсов дорогие и весьма полезные штучки. Больше половины таких безделушек я обменял на камни улучшения. Происходило это при каждом удобном случае, ибо ворны мои, среди прочего, передавали командирам, а через них и бойцам, новость о моем желании честного выкупа. А солдаты только и рады шансу лично встретиться с хранителем Империума. Золотые камни. Их было 10. И они могли улучшить способности второго ранга на 1 или 2 уровня. Фактически лотерея, которую я не слишком-то хотел активировать. Что-то мне подсказывает, что для рандеву с ублюдком в Орикейне мне может очень сильно не хватить физического развития. И еще кое-что. Я начинаю творить все более могущественные заклинания, и маны действительно не хватает. Даже с учетом кристаллов во всех карманах, я ощущаю, что мог бы стать в разы сильнее, если бы удвоил ее количество. А значит, нужно поднимать характеристики. И я стал впитывать камни как не в себя. 59 характеристик за счет золотых камней и оставшихся камушков бронзового ранга. Я разом стал сильнее. Намного. И пока во мне бурлила эта сила, подавляемой эйфорией, я употребил и все остальные зелья, что превращали мое тело в смертоноснейшее из оружий. Зелья, что повышали защиту кожных покровов. Таких у меня было целых 2, и оба они сработали исправно, подняв подаренный ими навык до 5 ранга. Кожа моя теперь не страшно оружие, наносящее 15 единиц урона. И надо помнить, что моя живучесть дополнительно блокирует урон, позволяя смело игнорировать еще как минимум 2 очков урона. Нестандартные зелья разных рас после употребления навсегда усилили проводимость нервных окончаний, сделав меня быстрее, а реакцию острее. И еще 5% к повышению ловкости и 5% к интеллекту добавились за счет улучшения работоспособности мозга и центральной нервной системы. От одного из зелий я едва не превратился в берсерка и с трудом сохранил невозмутимость. Но стоило эффекту закончиться, как 2 единицы силы прилипли ко мне навсегда. Другое зелье превратило мои легкие в бездонную яму, наполненную живительным воздухом, отчего я на 3% увеличил свою выносливость и живучесть. Зелья оказалось очень много, как и блюд, порой даже не особо съедобных. Но я съел их все и выпил тоже все. Процент выносливости там, 1 единица интеллекта здесь. И источник после всех этих манипуляций, не включая усиление камня, подрос на 10 единиц и 8%. И это еще не все. За счет эссенции Дева и 1 книги просвещения улучшились 2 моих магических способности. Причем одна из них, благодаря той книге, профильная, классовая способность архивестника. Да, теперь я мог похвастаться тем, что мой глашатай достиг 2-го ранга. И это, хочу вам сказать, совсем другое дело. При помощи магии, маны и собственных сил теперь я могу не просто кому-то что-то внушить, но и вшить это в его подкорку, заставив забыть старые воспоминания и обрести новые. И этот кто-то будет в них свято верить. Теперь мне не обязательно каждый раз носиться к ректору магической академии с пленниками, ибо я могу порыться в их мозгу, подобно фарфоровой крысе Арин, и заставить делать то, что захочу. Но опять же, в таком случае заклинание получится сильно манозатратным, а мое внушение будет чем-то вроде печати. Чем больше маны внесу в эту печать, тем дольше она будет действовать, а сам человек ничего не сможет вспомнить и разобраться в своих мыслях и действиях. Пожалуй, теперь получить помощь и очиститься от моего своеобразного гипноза смогут разве что богоизбранные. Вторым же заклинанием стало мое любимое парение. Теперь я не только могу поднимать в воздух себя, но и предметы в радиусе метра. Удобно в работе, но не особо применимо в бою. Разве что баллисту осадную какую-нибудь в небо поднять и оттуда лупануть по врагу. Не знаю. Расходы маны еще уменьшились на заклинания, но это уже мелочи. Они и так были невысоки. Живых существ бы поднимать, вот это было бы полезное свойство, безусловно. Мне оставалось лишь усилить свои меч и щит, да вдобавок превратить кучу имеющегося на мне легендарного снаряжения в мифическое. Но в этом чудном мире, где я находился уже больше суток, внезапно начало то темнеть, то светлеть. Снаружи же прошло всего 3 часа с хвостиком. Мерцания продолжались и становились все чаще. Видимо, экипировкой придется заняться в следующий раз. Судя по тому, как часто меняется освещение, дело действительно срочное. Раскрыв глаза и покинув обитель грез, я заметил нового командира крепости, с которым 2 дня назад обсуждал варианты ее усиления. «Все, я очнулся. Что случилось?» «Хранитель!» Тут же поклонился мне немолодой мужчина с сухим поджаром телом и волевым лицом. «Пришло сообщение о ужасающем подземелье, открывшемся прямиком в Караганде. Там много оживших мертвецов. Группу экспертов по подземельям, если верить письму, не слабо потрепало. Ребята еле наружу выбрались, не зная, что делать, как быть. А во всем Империуме по мертвецам только один признанный эксперт. Это вы». Я забрал письмо и прочел его. Прочел и попрощался с гарнизоном, пожелав им удачи и оставив 3 воронов для передачи срочных сообщений. Ну что, пора лететь в сторону славного города Караганда. Интересно, кто же там засел в том открывшемся данже? Неужели Лич? Ах, хоть бы и правда Лич. Стоило мне приземлиться внутри города, прямо на территории монастыря, как я сразу же оказался в центре внимания. Пара сотен стражей из местного ополчения вместе с главой стояли и читали очередное письмо. Рядом кружил мой ворон. Заметив меня, глава тут же подорвался и уже через пару секунд оказался рядом, громко зачитывая доклад. «Уважаемый хранитель! За время вашего отсутствия открылся провал в подземелье, полный оживших мертвецов. Исследовательская группа не смогла его закрыть и с боем покинула подземелье. После их выхода врата сами по себе закрылись, и начался обратный отсчет до открытия. Других происшествий нет. Также прибыла депеша из порта. В пустошах неспокойно. Враг практически у ворот. Через регион движется огромное войско. Они обогнули жемчужину, обогнули войско мертвецов и поддерживают высокую скорость, двигаясь к Холмогорию». Отчитался он мне, и я даже немного удивился от такой прыти. «Какая раса?» — задал первый из многих вопросов, всплывших у меня в голове. «Простите, не указано, повелитель. Если верить письму и расчетам написавшего, то через 2 часа они будут в центральной крепости пограничья. Вот письмо». Мне протянули маленький клочок бумаги, а еще через секунду ворон прокричал что-то печальное и взорвался, россыпью черных искр оседая на толпу. Так подошел конец срока его жизни, а душа, управлявшая птицей, обрела покой. Что же... Кажись, моя идея с усилением курьеров тьмы, дабы продлить время их жизни, себя оправдала. Этот едва успел долететь до города. В письме же ничего нового не сообщалось. Только место, где врагов засекли, и время, когда они примерно прибудут, если сохранят текущую скорость передвижения и направление бега. По словам отправившего, а это был мой дорогой друг и разведчик Крюк, что получил доклад от нашей новенькой авиации аютов, врагов набежало целое стадо, покрывшее собой долины и пустыри. 1100, не меньше. Впрочем, оценка была сильно приблизительной, потому как считал он их не самолично. Летающий радар лишь сказал, что наша 40-тысячная армия в столице Железного княжества в несколько раз мельче, чем та орда. Ну и ладненько. Большие орды — это хорошо. Большие орды — это богатая добыча. Что же касается врат... Врата в Нордхельм. Запечатано еще 26 часов 34 минуты 16 секунд. «Ну, раз врата запечатаны еще больше, чем на сутки, постарайтесь просто ничего не трогать. Я оставлю сферы приказа на тот случай, если кто-то решит вылезти отсюда». Пожал я руку правителю города, объяснил, что сферы сделают, и создал десяток этих чудных заклинаний, включающие внутри себя самые разнообразные варианты других моих заклинаний. Они повисли перед входом в подземелье, готовые сообщить мне об атаке и атаковать возможных врагов самостоятельно. Ой, поскорее бы драка. Пора уже проверить себя.